Отгороженный от принца пуленепробиваемым стеклом со встроенным микрофоном, Курайтис сидел в катапультирующемся кресле у двери и тоже молча смотрел в окно. Виктор знал, что он никогда не заговорит первым, а будет говорить только тогда, когда принц прикажет. Также Виктор знал о прохладном отношении к себе со стороны Курайтиса. На этот счет у принца никаких иллюзий не было. Однако то, что Виктору следовало знать, служба безопасности передавала ему незамедлительно. И в таких случаях Курайтис сообщал принцу много больше, чем кто-нибудь еще. «Есть сведения? Докладывай!» Принц повернулся к Курайтису. Курайтис приложил руку к уху и кивнул. «Наши ребята засекли 3 голо-видеосъемщиков недалеко от вас и 2 замаскированных высокочувствительных звукозаписывающих устройства, позволяющих делать записи на большом удалении от объекта. 2 операторов мы проверили, отпетые мерзавцы, профессиональные изготовители скандальных материалов. Брать их мы пока не будем, посмотрим за их поведением. 3-й оператор – девушка, новичок, студентка-дипломница факультета журналистики Таркатского университета. Ее мы пока подержим до получения полных данных, но предварительная информация о ней не содержит ничего компрометирующего». «А что с этими устройствами?» «Одно мы взяли, оно принадлежит все той же компании, 2-е в нашей картотеке не числится. Будем вести наблюдение. Если в течение 2 дней никто за ним не придет, тоже возьмем». Виктор одобрительно кивнул и, стянув лайковые перчатки, спросил уже мягче. «Ну а что хорошего произошло в Империи за это время?» Курайтис повел плечами, как бы выказывая полнейшее равнодушие к тому, что он говорит. «Питер председательствовал во время возвращения Золотой Пантеры клана Львов на поляну заповедника «Мокрая земля» Дордонь. Представители экологов и группа спортсменов-охотников были в восторге. Похоже, впервые их реакция была одинаковой». Принц широко улыбнулся. «Это прекрасная новость. А не собирается ли Питер обосноваться там?» «Возможно. Вашему брату, как и львам, порядком надоело плестись в фарватере, но он пока терпит. Своей фирме по производству управляемых боевых машин он нравится. И хотя они еще не оперившиеся новички, генерал-лейтенант Гарднер отзывается о вашем брате как о воине способном, пользующемся авторитетом. С местными он тоже нашел общий язык, а та дипломатичность, с которой ему удалось примирить 2 враждующие группы, привлекла к нему много сторонников, и с той, и с другой стороны. Между прочим, среди них есть весьма влиятельные люди». «Что поделывает Риан? Оставил он людей в покое или опять готовит марши протеста против чего-нибудь?» «Единственное, кто у нас вызывает интерес, так это религиозная община, Белли Риве. Но протестом их деятельность можно назвать весьма условно». Виктор покачал головой. «Они упорно продолжают называть меня антихристом?» «Точно так. А Питера считают не иначе, как и вашим апостолом». Курайтис помолчал. «К сожалению, пока нам не удалось выяснить, есть ли какая-нибудь связь между ними и Рианом, но на всякий случай мы разработали план радикальных действий, если вдруг эти бесноватые решатся на нечто большее, чем молиться на вас и Питера». «Да пусть хоть лбы себе порасшибают. Мне необходимо ослабить позиции Риана, и любое сообщение об успехах Питера, а уж тем более информация о появлении у него влиятельных друзей, для Риана будет как гвоздь в ботинке». «Думаю, не только для Риана, но и для вас». «Что ты хочешь этим сказать?» Виктор видел, что под маской равнодушия и спокойствия Курайтис скрывает глубокую тревогу. «Когда ваша сестра и Галин Кокс, изменив маршрут, полетели на Генистру расследовать последствия землетрясения, их совместная работа там вызвала множество кривотолков. Об их двусмысленных отношениях писала не только шайка Риана, даже более серьезная пресса вынуждена была это заметить. Внешне все выглядело вроде бы складно и пристойно. Катрин утверждала, что изменить маршрут предложил Галин, который пользуется вашим полным доверием. Но он родом с острова Скай, и это дело повод некоторым врагам Риана начать разговоры о том, что между вами и Галином возникло соперничество. Также ходят слухи о том, что во время вашего пребывания в зоне недосягаемости Галин подружился с Рагнаром Магнусоном, а это прибавило Коксу вес в глазах ссыльных рассалхакцев, находящихся на Скае. В задумчивости Виктор сплел пальцы рук. Обе новости были хороши, Даже трудно определить, какая ему нравилась больше. Намеки на связь Галина с Катрин? Прекрасно. Виктор сам поручил ему сопровождать сестру и, разумеется, предполагал, как это могут истолковать. Он даже подшучивал над Галином на этот счет. Но вот то, что Галин противостоит Риану, это просто неожиданность и весьма приятная. Для Рианы такой противник будет бельмом на глазу. Что представляют собой все эти россказни об отношениях Галина с моей сестрой? Это просто дым или есть и пламя?